Невероятная для современного человека ситуация происходила с этим же городом и в нашей реальности, и была описана македонянином Полиеном. Камбис осаждал Пелузий, 525 г. до н.э. Египтяне мужественно сопротивлялись, закрыв проходы в Египет, и, собрав много орудий, пускали катапультами стрелы, камни и горящие головни. Камбис всех животных, которым египтяне поклонялись, собак, овец, кошек и бесов поставил впереди своего войска. Египтяне же перестали стрелять из-за страха поранить какое-либо из священных животных. Таким образом, Камбис, взяв Пелузий, вошел в Египет. Стратегемата, книга 7. И теперь город тоже погибал, потому что на стены по сотням лестниц забирались воины, а осадные башни уже уронили свои мосты, по которым пошли отряды копьеносцев. Воины в полном доспехе вошли в затухающие ворота и встретились с плотной фалангой гоплитов. Закипела жаркая схватка. Ассирийцам и вавилонянам была незнакома манера гоплитов бить не в своего противника, а в стоящего рядом, и многие погибли, получив неожиданный удар. Строй греков был несокрушим, и Камбис не захотел терять бойцов, отступив. В бой пошла аншанская фаланга, которая своими длиннейшими копьями проломила боевые порядки, и ахейцы начали медленно пятиться назад. К закату все было кончено. Половина защитников погибла, а вторая половина приготовилась умереть, держа оборону в порту. Переговоры. К баррикадам греков и египтян приблизился бывший глашатай великого царя Ассирии, зажав ветки в одной руке, а окровавленный меч – в другой. «Чего хочешь?» – хмуро спросил Никомах. «Сдавайтесь!» – без особых церемоний сказал ассириец. «Чтобы ты, морда бородатая, с нас шкуру содрал?» – захохотал грек. «Я знаю, как вы с пленными поступаете. Вы останетесь живы, великий царь дает слово», – высокомерно сказал глашатай. «Мы клятву давали, сдаваться не будем». «Ты сказал, и ты услышан», – ответил глашатай. К зданиям порта катили огнеметы, ведь великий царь не давал команду щадить город. Последний грек был убит через 2 часа. Египтяне проявили большее благоразумие, и 7-летняя каторга стала для них хорошим выходом. Работа началась в тот же день, а еще через 2 недели на месте Пеурамона, города славного и древнего, лежала только груда кирпичей. Великий царь впервые в жизни плыл на корабле, и теперь он вглядывался в синюю даль, сжимая поручни побелевшими пальцами. Там, на горизонте, виднелся Аждот, который государь решил посетить лично. Армия от Пеурамона потянулась в сторону Иудеи, имея самые жесткие приказы. Царство было велено опустошить, жителей выселить, а Иерусалим разрушить до основания. Эта местность будет заселена безземельными крестьянами из Аншана и Шумера, где излишек населения уже ощущался довольно сильно. Рядом стоял пророк, который общался с не имеющим от такого общества Малхом. Как корабль себя показал, Наварх, непривычно, великий, но мы приспособимся. Есть проблемы в кое-каких соединениях, я разберусь с этим в Сидоне. Средний парус лучше поменять на прямой, и надо улучшить рулевой рычаг, он слишком свободно ходит. Я тебе рекомендую сделать маленький косой парус на носу, это поможет при маневрах. Сделаем, великий. К Ахемену подошел Ассархаддон. Государь, я прошу удостоить меня беседы. Говори, сказал царь, жестом отпуская Малха. Я имел честь приветствовать вашу дочь в Аждоде. Мы поговорили, я нашел ее в высшей степени достойной девушкой, и хочу просить ее руки. Она же теперь не просватана, после гибели жениха. Вот как, задумался царь, но ты же уходишь в неведомые земли. Меня, как отца, это беспокоит. Если я добуду себе царство в новых землях, вы отдадите за меня дочь, возможно, задумчиво сказал царь. Я не буду говорить нет, но давай отложим этот разговор на год-другой. Этот корабль будет ходить туда постоянно, и я приму решение, когда будет понятно, что в твоих землях происходит. А пока статира не будет обещана никому. На большее я и не рассчитывал, государь, сказал Ассархаддон. Корабль подошел к причалу, и великий царь спустился по сброшенным мосткам. Воины учебной сотни, охранявшие порт, приветствовали повелителя, прижав руку к сердцу. Тайта же, который царя и пророка никогда не видел, понял, кого к нему занесло, и подошел на подгибающихся коленях. «Тайта», — начал разговор великий царь, — «наслышан, веди к дочери, и потом гораздо тише, и сыновей наших пришли, но чтобы без шума, сыновей», — Азат ощутил нехватку воздуха. «У него что, будущий великий царь городские ворота охраняет?» «Не знал», — усмехнулся царь. «Ну теперь знаешь, и не вздумай им послабления давать, рассержусь, слушаюсь», — повелитель», — сказал побелевшими губами наместник, — «чтобы наследники империи службу несли, как простые воины, немыслимо, отец», — Стати расклонилась в неглубоком поклоне, — «девочка моя». Царь заключил дочь в медвежьи объятия. Испугалась тогда, немного, отец, но мальчики такие храбрые. Они эту толпу просто перебили. Да, я уже слышал, их хорошо учили. Награжу всех, но я хотел тебя вот о чем спросить. Ассархаддан твоей руки просит. Он в далекие земли уплывает, и я хотел с тобой поговорить. Если бы местный какой правитель был, я бы и сам все решил. Но тут не просто все. Я и сам не знаю, что это за земли. Там может быть очень опасно. Я пойду за него, отец. Я, чтобы его женой стать, без воды сирийскую пустыню пройду. А тут все-то 3 месяца по морю плыть. Вот как, удивился Ахемин. Быстро это у вас получилось. И когда успели? Впрочем, вопрос повис в воздухе, а глаза дочери сияли, как 2 фонаря в ночи. Ну какой отец устоит в такой ситуации? Чуть позже великий царь спросил пророка. Что думаешь, брат? Я думаю, что этот прыткий юноша несколько вопросов сразу решает, ответил пророк. Вот как, несколько, удивился царь. Да, несколько. Во-первых, если бы ты ему отказал, то он понял бы, что ты его на верную погибель послал. Он тебя проверил, и ты проверку прошел. Во-вторых, он рассчитывает на помощь от нас, поставку оружия и людей, и коней в тех землях тоже нет. Ты же не бросишь отца своих внуков. Ну, а в-третьих, Статира, замечательная девочка и станет хорошей женой. Так почему бы и нет? Глава 8. Где священный город пал, а Сукая познает новое. Иерусалим, год 6 от основания империи. Месяц Айру. Первосвященник Иосия вновь истово молился в храме. Священный город был окружен огромной армией, и вновь все те же ассирийцы знаками показывали горожанам, стоявшим на стенах, что они им перережут горло. Все подходы были перекрыты, и последние беженцы рассказывали страшные вещи. Вторгшиеся захватчики разоряли страну, как ненасытная саранча. По слухам, армия великого царя, если получала команду, не трогала даже плоды на деревьях. Но тут команда была иная. Деревья и дома щадили, а жителей – нет. Мужчин, что пытались сопротивляться, убивали на месте. Стариков – тоже. Молодых женщин уводили в лагеря, вдоволь над ними тешились, а потом продавали финикийцам на месте, чуть дороже хорошего барана. Так много было этих женщин. Их мужья шли рядом, понимая, что на первом же рабском рынке их разлучат. Мальчишек 4-6 лет отнимали от матерей и увозили на телегах прямо в Ниневию. Насмешка судьбы, дети иудеев воинами царя станут, без роду и племени. Каинов, купцов, или просто людей состоятельных, даже в рабство не брали, убивая на месте. Тех, кто в пустыню бежал, подкупленные персами арабы пленили, и по приказу царя, тем же купцам продавали. Видимо, отвернулся великий бог от своего народа, раз позволяет истребить его до последнего человека руками нечестивого правителя Ниневии. Иерусалим, в котором при царе Соломоне жило 5000 человек, после походов Саргона II и Синахериба вырос в 4 раза. Толпы людей шли сюда из Самарии и Галаада, испуганные жестокостью ассирийцев. Но тогда город устоял, молитвами старца Исаии. Вот он молится рядом, вернувшись из пустоши, куда удалился после смерти внука. Сейчас в город набилось огромное количество народу, и еда уже вздорожала втрое, а ведь всего неделя осады прошла. На Иерусалим непрерывно летели огромные камни, которые рушили дома и убивали жителей десятками каждый день. Иногда проклятые нечестивцы, словно глумясь, вместо камней бросали отрезанные головы и разрубленные тела. Великий бог, как же страшно! Тысячи людей стояли в храме и вокруг него, прося у господа сил для войны и легкой смерти для своих детей. Сдавать город никто не хотел. Народ, упрямый и отважный до безумия, решил умереть рядом со своей святыней. Так думал Иосия, молясь в святая святых. Страшные крики заставили его выйти наружу, и он оторопел. Всюду, где видел его глаз, поднимались столбы дыма. Никто ничего не понимал, но ответ пришел быстро. Вместо камней в город полетели какие-то горшки, которые, разбиваясь, выплескивали на землю и дома вонючую жижу. Вслед за ними полетели 1000 стрел с привязанными тлеющими фитилями, и город запылал сразу во многих местах, а проклятые горшки все летели и летели. Великий государь, все идет согласно вашего повеления, жителей почти не осталось. Через 2-3 недели провинция будет безлюдна. Самарию, Мегиддо и Галаад не трогали, там одни сирийцы живут, а иудеев нет почти, их великий царь Синахериб выселил. Арабы гонят к нам беглецов, мы платим вдвое от того, что дают купцы. Скажите, великий, для чего казна несет такие расходы? Последний вопрос был обращен к пророку. Тут не должно остаться ни одного иудея, сказал пророк, и когда будет разрушен Иерусалим, то даже камни, из которых сложен храм, нужно разбить на мелкие кусочки и увезти подальше отсюда. Вы просто не представляете, что это за народ. Спорю на мину золота, город они не сдадут, и в плен не сдадутся тоже. Вот как, задумался великий царь. Ну, значит, хорошие воины будут из тех мальчишек, что ты велел в Ниневию отвезти. И земле этой надо старое название вернуть, Ханаан, чтобы даже памяти от них не осталось, продолжил пророк. Слушай, брат, я не узнаю тебя, то добряк добряком, а то зверь лютый, похуже Синахериба. Тебя эти иудеи обидели, что ли? Изумился великий царь. Нет, не обидели. Напротив, люди очень умные и полезные. Но с ними есть проблема одна. Они всегда по своим законам живут, где бы они ни были, а мы такого себе позволить не можем. По всей стране должен быть один закон и один бог. Тогда порядок будет. Если ты этих людей вывезешь в тот же Вавилон, к примеру, и позволишь им иудеями остаться, то они и через 1500 лет обратно вернутся, снова Иерусалим построят, каждый камешек от храма найдут и тот храм восстановит, и все начнется сначала. Присутствующие в изумлении молчали. На 1500 лет вперед они не загадывали, но пророку верили безоговорочно. Слишком часто он прав оказывался, а в соседней Самарии уже башню телеграфа построили, и через Аждад в далекий Аншан сообщение полетело, чтобы новые горшки с зажигательной жидкостью везли, да побольше, потому что все, что для египетского похода готовилось, на Иерусалим израсходовано будет. Надо с арабами поговорить, в их землях нефти полно, будем на месте зажигательную жидкость делать, уж больно далеко из Аншана ее возить, сказал пророк. Через 2 недели, Иерусалим, священный город, погибал, тысячи людей были убиты летящими камнями и задохнулись в дыму пожарищ, жители, оставшиеся в живых, голодали, всех животных уже съели, даже крысы стали редкостью, и выглядывали из своих нор редко и с опаской. От многочисленных трупов в городе начались болезни, от которых погибло еще немало народу. В стенах появились проломы, которые горожане пытались латать, чем придется, но тщетно. По этим проломам страшные машины, мечущие камни, начинали бить еще сильнее. И вот день штурма наступил. К местам, где стены обрушились уже наполовину, выдвинулись странные телеги на 8 колесах и выдохнули струи пламени, которые сожгли заживо защитников. Редкие стрелы ничего не могли сделать этому порождению подземного мира, и вскоре в проломы полезли воины, разбирая стены маленькими кирками, что были в инвентаре у каждого. Так еще великий царь Тиглатпаласар заповедал. Бои перекинулись в город. Иудеи дрались с яростью обреченных, отведя женщин и детей к храму, где те возносили молитвы к Богу. Дом за домом, улица за улицей покорялись свирепым захватчикам, будучи усеянными телами защитников. Воины в полном доспехе, со щитами и в правильном строю гибли редко, больше от камней, которые летели с крыш. Бесстрашных мальчишек, что швыряли булыжники на головы воинам, перестреляли из луков, а их отцы, в отчаянии, убивали своих жен и младших детей, чтобы они не достались врагу, а потом шли умирать сами. К ночи город был взят, ни один житель Иерусалима не стал рабом, и ни одну женщину не обесчестили. Финикийские купцы, которые жадно ждали, когда по дешевке будут продавать невольников, кусали себе локти. Добычи не было. Отряд пленных египтян начал разбор стен, когда в городе еще дрались. Ведь уже все было ясно. Кирпич аккуратно очищали и складывали в штабели. Пригодится. Коронные земли. Окрестности Аншана. Набишту, староста сельского округа в аншанских землях, решал непростую задачу. На прошлой неделе их вызвал Азат, который приказал каждому старости выделить по 10 семей для переселения в Иудею. Где эта Иудея, и не знал никто, но на земле Ханшана, по правде говоря, становилось тесновато. Уже и водяные колеса, которыми воду на пригорке качали, не помогают. Всю свободную землю распахали, и куда-то нужно парней и девок деть, что скоро в возраст войдут и переженятся. А тут Иудея это. Великий государь велел молодых слать, чтобы не старше 20 лет были. На месте зерно обещают выделить, быков, плуги и даже дома с садами. А кому готовый дом не достанется, то кирпич бесплатный дадут. Сколько хочешь там того кирпича, хоть дворец строй. Говорят, добираться долго, но в пути кормить обещали, и без подати 5 лет. Вот как, тут на такие условия многие согласны, и не догадывается никто, что земли те пусты стали от того, что иудеи те великого царя прогневали. Помоги им, светлый Ахурамазда, неразумным. Мен-Нифер, он же Мемфис, египетское царство, в таком виде сукою не узнала бы даже родная мать. Он был лыс, как коленка, без бороды, в парике и с подведенными краской глазами. Ну, чистый египтянин. К этому заданию он готовился 2 года. Господин покупал рабов египтян, которые обучали сукою языку и обычаям. Как только узнать у раба было уже нечего, того увозили дальше на восток, в поместье в Аншане, или продавали. Так, постепенно, сукой узнал многое об этой древней земле. Предпоследнему рабу он пытался представиться жителем их страны, но был поднят на смех. И глаза не такие, и лицо широкое, и щетина, которая у настоящего египтянина такой густой быть не может. Да и говор все равно немного отличается. Того раба быстро продали и купили следующего. Сукая притворился полукровкой из Пёрамона, сыном сирийской наложницы, и раб из Фиф в это поверил. Город был далекий, портовый, там кого только не было. На этой легенде они с господином и остановились. За год до начала войны Сукая, под видом финикийца, отплыл с Кипра, везя груз меди на продажу. Он высадился в старой столице Пёр-Рамзес, что была в глубине дельты, распродал товар, и тот купец просто исчез. Вместо него появился небогатый торговец Пакер, что сновал между столицами на небольшой парусной лодчонке. Имя было выбрано со смыслом, и означало примерно то же самое, что и Сукая, то есть бродяга, уличный парень. Так пошутил господин на прощание, но господин шутил не всегда. Более того, все, что он обещал, было сделано. Сукая стал сотником, получив 4-й класс, и теперь жена смотрела на него с немым обожанием, хотя раньше считала его пропащей душой и никчемным оборванцем. Она, кажется, до сих пор не верила, что перебралась из нищих трущоб в собственный дом и является довольно состоятельной дамой. Женщина, у которой вместо языка было ядовитое жало, изменилась до неузнаваемости. Она даже стала проявлять уважение к своему мужу, о чем тот раньше даже мечтать не мог. Оба сына Сукая служили помощниками песцов в царском дворце, куда их взяли по щелчку пальцев господина, отказав куда более родовитым претендентам. Единственная дочь вышла замуж за сына Азатарбелы, впечатленного тем приданным, что за нее дали. Впрочем, жили они хорошо, и не в последнюю очередь из-за того, что приданное было собственностью жены, которым она вольна была распоряжаться на свое усмотрение. Уже и внук был, с ним теперь бабка хлопочет, жена Сукая. Месяцы потратил вавилонянин, чтобы наладить здесь свою жизнь. Купцам в Египте приходилось нелегко. Денег, как таковых, тут не было, а были единицы веса, дебин и кедит, 91,91 грамма. Они могли быть золотыми, медными или серебряными. Цены на все выражались именно в этих злосчастных дебинах, но получить их даже в слитках драгоценного металла было решительно невозможно, и Сукая буквально выл от бессилия. Кедеты выглядели как серебряные кольца и медные спирали, а дебены и вовсе были единицей веса. Реальная сделка могла выглядеть так. Рабыня, оцененная в 4 дебина и 1 серебряный кедит, была куплена за аналогичные по ценности товары, 6 бронзовых сосудов, 10 медных дебенов, 15 льняных одеяний, покрывало, одеяло и горшок меда. И это еще не самая сложная торговая операция. Но египтяне как-то существовали в этом сумасшедшем мире. Привыкли, видимо. Причина этого была знакома. Тысячелетиями драгоценные металлы собирались в царских гробницах и храмах, уничтожая денежный оборот страны. Парадоксально, но оживление в торговле случилось после хаоса 20 династий, когда массово были ограблены могилы царей, и серебро с золотом поступили в оборот. Сукай основал между дворцами знати, жрецов и царским дворцом, пытаясь что-то продать слугам, и иногда получалось. Хотя, откровенно говоря, на взятки им же он тратил больше. Так, постепенно, у него появились знакомые в Фивах, что были и не фивами вовсе. Название старой столицы было Уасет. Также он смог познакомиться кое с кем в Мемфисе, отираясь у царского дворца и изображая из себя торговца благовониями. Перебить его цены никто не мог, потому что зарабатывать с этого Сукая даже не пытался, но делал цену чуть ниже других, чтобы не вызвать подозрения. Он не скупился на подарки, делая вид, что благодарит за сделку. Ведь благородная традиция отката родилась совсем не на исторической родине пророка. Иногда с новыми друзьями приходилось пить, ведь пьяные люди так разговорчивы, Асукая был великолепным слушателем. Он никогда не перебивал и заказывал новый кувшин пива, как только заканчивался предыдущий. Инструкции у него были самые общие. Он должен был сделать что-то, но там и тогда, когда сам сочтет это нужным. Предугадать заранее было ничего невозможно. Египет был крайне закрытым обществом, и встретить чужеземца вне портовых городов было так же просто, как белого медведя. Узнаваемость была примерно одинаковой. Все чужестранцы были, как на ладони, и попытки получать информацию привычным путем, через купцов, провалились. Египтяне презирали иноземцев, и на контакт с ними не шли. Именно поэтому он поселился в Египте за год до начала войны и впитывал любые сплетни, как губка. Он уже примерно представлял, кто во дворце чей человек, и какой вельможа не любит другого, и почему. Так, великий жрец Птаха, Птаххотеп люто ненавидел великого жреца Амона Ра Аменемхита, и тот отвечал ему полной взаимностью. Это было уже что-то. Также были очень непростые отношения между главой Серебряного дома, казначеем, и носителем Апахала, стоявшим по правую руку от царя. Непонятно, чем он занимался, не исключено, что просто царя обмахивал. Не любили друг друга начальник дома оружия, который ведал содержанием крепости и всем военным снаряжением, и носитель сандалий великого царя, который отвечал за подготовку указов повелителя. Чиновников в Египте было, как собак нерезанных. Жрецов различных богов было еще больше. Немало было и самих богов. Тут почти все живое было священным. От кошек до крокодилов. Сукая регулярно встречал этих тварей, и каждый раз пугался до дрожи. Как можно было считать это богом, он понять не мог. Приходилось быть очень аккуратным. Толпа могла линчевать того, кто случайно наступит на кошку, и это вовсе не было фигурой речи. Сукая ждал, он умел ждать. Ему понравилась эта земля, ее трудолюбивый народ, наивный до предела. Ведь люди страны, тысячелетиями существующие между двумя пустынями, разделенные великой рекой, не знали, что происходит вокруг. Все остальные народы они искренне считали отсталыми дикарями, даже хлебопашцы, которые в жизни своей не видели ни одного чужеземца, и не уходили от своей лачуги дальше, чем на Фарсанг. Тут не было тяги к новостям, как не было и самих новостей. Их заменяли сплетни. Тут вообще ничего не происходило столетиями, и это было чудовищно для человека, привыкшего к ритму жизни Вавилона Иисус. Люди жили от урожая до урожая, сменяя поколение за поколением копошащихся в нильской грязи крестьян. Но зато египтяне построили немыслимые по сложности и красоте памятники, потому что были трудолюбивы и дисциплинированы, как муравьи, и это было связано с их верованиями. Сукая понял, что тут не получится просто взять и сделать единственным богом светлого Ахура Мазду. Не выйдет, и все. Жизнь страны была основана на ритме разливов великой реки, и все крутилось вокруг этого. Именно поэтому реформа чудака Эхнатона провалилась с треском. Египтяне существовали в гармонии с богами, и за это отвечала дочь Ра, богиня Маат. Позже этим словом стали просто называть то состояние гармонии, в котором жил Египет, как единый гигантский организм, и было написано: «Маат победил ложь, грешники повержены, и жадные отторгнуты. Вода стоит и не падает, Нил дает высокий урожай, дни долги, и для ночи есть часы, и месяцы сменяются вовремя. Боги снисходительны, и в сердцах свет, а жизнь проходит в удивлении и смехе». То есть для простого крестьянина было гораздо важнее соблюдать законы, подчиняться жрецам и приносить жертвы в храмы, чем получить послабление по налогу. Ведь если нарушить установленный порядок, Нил перестанет разливаться, и жизнь просто остановится. Причем тут какие-то налоги? Также, если наступал голод, или засуха, или саранча пожирала посевы, значит фараон недостаточно благочестив, или люди плохо почитают богов, и их жертвы малы. Вдобавок ко всему, грехи, которые совершал человек, напрямую отражались на его каиба, что было жизненной сущностью и душой каждого человека. Добавим к этому культ посмертной жизни и почитание высушенных покойников, и картина становилась предельно ясной. Единобожие в том виде, как это внедрялось в империи, тут не имело никаких шансов. Зато были все шансы получить грандиозное восстание под руководством жрецов. И если армию победить можно, то победить целый народ нельзя. Понимание этого было настолько важно, что одно это делало нахождение Сукаи в Египте необыкновенно верным решением. А ведь впереди была еще и та работа, для которой его прислали. Он должен был нанести внезапный и точный удар изнутри. Глава 9. Где найден путь в Китай? Год первый от основания. Ниневия. Мужчина лет 45 расширившимися глазами вглядывался в вылепленную искусными мастерами карту земель, что занимало большой стол в покоях пророка. Реки были голубыми, и впадали в голубые же моря и океаны. Какие-то земли были желтыми. Это пустыни, он догадался. Кое-где поднимались вылепленные из коричневой глины горы. А вот что было обозначено белым цветом на севере и далеком юге, тот человек догадаться не смог. Он никогда не видел снега. Он слышал, что с этим странным беловолосым жрецом разговаривает во сне сам Ахурамазда, или Мардук, или Ашур. Все уже путаться начали, вроде бы это один и тот же бог. Пусть Мардук будет, так привычнее. Но чтобы сам Мардук во сне кому-то чертеж земель явил, о таком он не слышал. Господин, а это был он, выбрал себе новое имя, и скромничать не стал. Его княжество называлось Дае, и самого князя стали звать так же. А что, князь Дае, звучит. Он, голодранец с вавилонских окраин, теперь князь, и сын его будет князем. Даже голова кружится. Ох, держаться зубами нужно за этих людей. С ними много чего можно сделать. Рассказывай, князь, сказал пророк. Великий, княжество понемногу обустраивается. Я покупаю семьи рабов, или приглашаю безземельных крестьян. Даю им скот и инвентарь в рассрочку, зерно для посевов. Как вы понимаете, мне их подати не нужны. Пусть земли занимают, детей растят. Пророк понимающе улыбнулся. Новый князь был довольно богат, а при погроме ростовщиков в Вавилоне стал богат просто неприлично. Уж он-то знал, кого надо резать первым, и не стеснялся. Я высадил тутовые деревья, как вы сказали. Надеюсь, к моему возвращению они войдут в полную силу, продолжил князь. Кого оставишь на хозяйстве? Есть надежные люди из пожилых, они поход не вынесут, а тут пригодятся. Баловать не будут, по старой памяти, усмехнулся пророк. Не будут, великий, ответил князь. Прозвучало убедительно. Сатрап Мидий присматривать станет, я его предупредил. И ты своих все-таки предупреди. Ты у нас пока правитель независимый, но не переходи границы. Великий, я все понял сразу, не стоит повторять. Лучше расскажите мне про этот дивный чертеж. Я понимаю, что это земли, но что и где находится. Все просто, Дае, смотри. Вот Тигр и Евфрат, вот Вавилон, вот Ниневия, вот Суза и Аншан. А вот Египет и Карфаген, вот Кипр, а вот пролив Кальху, что служит выходом в океан из Верхнего моря. А где мое княжество? Спросил изумленный князь. Тут его не увидишь. «Слишком мало», — засмеялся пророк. «Великий Мардук, разрази меня», — потрясенно сказал князь. «Как много земель, и везде живут люди. Везде, но не везде есть города. Могут жить как дикие саки, и пасти скот в степях. Это вот тут», — и пророк сделал мах рукой от Дуная до Монголии. «А вот тут непроходимые леса, и там тоже живут люди, но они не знают ремесел. Ходят в шкурах, живут в землянках и наконечники имеют из камня и кости. Их даже завоевывать не нужно. У них брать нечего. Хаем, князь был озадачен. В самых своих смелых мечтах он не мыслил такими пространствами и не обдумывал завоевание столь далеких земель. А этот странный человек отказывается от бескрайних просторов, потому что воевать невыгодно. Как торговец прямо. Хотя такую точку зрения князь разделял полностью. Действительно, если бы ассирийские цари не клали тысячами своих парней в бессмысленных войнах, то до сих пор бы Синахерип правил. Великий, но куда мне идти в походе за шелком? Смотри, князь, вот Ария, ее уже завоевал Камбис, севернее ее Бактрия и Сагдиана, те земли наши купцы хорошо знают. Тебе нужно дойти до Мараканды, что на реке Намик, Зиравшин. Это богатый торговый город, жители его, родственники сакам, массагетам, арием и персам, язык их нам понятен, а вот за ними начинаются степи, населенные массагетами и кочевниками Юэчжи. Есть ли там города, я не знаю. Думаю, что нет. Ищи воду, ищи места для стоянок и городов. От Мараканды до нужных тебе земель около 1000 фарсангов, может чуть меньше. В любом случае, весь путь займет примерно полгода в одну сторону. А можно ли обойти эти степи с юга, великий? Спросил Дае, который не имел ни малейшего желания идти через земли свирепых массагетов. Можно, но северный путь проще, поверь, на юге огромная пустыня, ее можно пройти, но как это сделать, мне неизвестно. Я советую северный путь, там, конечно, опасно, но хотя бы понятно, чего ждать. Нужны будут воины, задумчиво сказал князь. Это не торговый караван, это настоящий военный поход. Тяжелая броня, огромный запас стрел, хорошие кони, верблюды и еда на всю эту ораву. Хотя бы на половину пути, на одну охоту надежда мала. Да, не меньше 300 воинов, подтвердил пророк. Придется потратиться. Казна поможет, быстро отреагировал князь. Тут ожидаются просто безумные расходы. Казна немножечко умерит пыл дознавателей сиятельного хутрана. Мне докладывали, что они почти нашли тех негодяев, что ограбили самых богатых ростовщиков Вавилона, пока наши войска брали город, с людоедской улыбкой сказал пророк. 300 наемников в броне на хороших конях, верблюды, оружие, еда, задумчиво говорил князь Дайя. Весь путь не менее года. Великий, всего час назад я считал себя очень богатым человеком, но теперь я в этом сильно сомневаюсь. 3 месяца спустя. Мараканда, Согдиана. В настоящее время, Самарканд, Узбекистан. Князь Дайя понял, почему Согдиану называли «Земля садов». Он шел по этим землям уже почти 2 недели, перевалив через горы Бактрии. Позади остался Кеш, современный Шахрисабз. Позади осталась переправа через бурную реку Окс. Как и Вавилония, Согдиана располагалась между 2 рек, текущих с Памира и Тяншанских гор. Окс и Яксарт давали жизнь этим землям, вливаясь далеко на севере в огромное озеро, богатое рыбой. Каждый шаг записывали 2 жрецов из Дурунташа, которые ежедневно, ровно в полдень, останавливали караван и смотрели на солнце в какую-то металлическую штуковину. Они же записывали названия мест, описывали народы, что там обитают, и их обычаи. Величайшего интересовали места, где можно построить города, удобные для караванной торговли, но, откровенно говоря, лучше, чем Мараканда, места просто не было. Долина реки Намик просто утопала в садах, что для персидских всадников, сопровождавших караван, было чудом. Они обжирались фруктами, недоступными им раньше, благо стоило это все, да почти ничего это не стоило. Бактрия и Согдиана, как и остальные земли, что завоевал южнее великий царь, не были едиными. Каждый более-менее значительный город контролировал свою область и управлялся собственным князем. В Согдиане формально главным был правитель Мараканды, но на самом деле он был первым среди равных, как это часто и бывает. Согдийцы были дальними родственниками персов, парфян и ариев, обитавших южнее. Они пришли на эти земли с севера, где массагеты, тоже близкие по языку, остались кочевниками и осели на этих землях. Часть согдийцев так и занималась скотоводством, но часть большая села на благодатную землю и стала кормиться ее плодами. Могучие реки пустили во все стороны лучи арыков, что не сильно отличалось от привычных дай и каналов в Вавилоне, и люди заселили каждый клочок, пригодный для земледелия. Ведь там, где кормится один скотовод, может жить 10 землепашцев. Земля, дающая по 2-3 урожая в год, сильно изменила бывших кочевников. Теперь это был трудолюбивый народ, терпеливо работающий на своем клочке земли, и этим похожий на черноголовых или египтян. Тут поклонялись Сиявушу и Нанае. Первый был очень похож на египетского Осириса, и являлся символом смены времен года, умирания и возрождения природы. А вот Нанае, или Нана, была той же самой медианской Анахитой, которая Великая Мать, которая, в свою очередь Иштар, ну и так далее. Не случайно, и сейчас в узбекском языке Нана означает бабушка. Вот только в служении богини по обычаю, принятому в храмах Иштар, согдийские женщины замечены не были. Мужья не пускали, наверное, обожествляли жители Мараканды и реку Намик, что давало им жизнь, также они молились солнцу, огню и ветру. Когда умирала природа, жители плакали и горевали, не зная в том меры. Они рвали на себе волосы и одежду, и даже резали себе лица и мочки ушей. А потом, когда зелень снова приходила на поля и деревья, они также неумеренно радовались, потому что круговорот жизни начинался снова. Согдийцы расписывали свои жилища и храмы, делая фрески неописуемой красоты, и были отважными воинами, разбившими непобедимых доселе македонцев Александра и остановившими движение арабов на север. А пока это было целое ожерелье княжеств, таких же, как в Бактрии и Мидии, только земли тут были плодороднее, а купцы богаче. 300 всадников вызывали почтение у местных правителей, отбивая на корню глупые мысли. А князь Дайя, пользуясь своим титулом, делал подарки, получал подарки, пил вино и заводил знакомства с нужными людьми. Тут что-то слышали о могучей Ассирийской империи за горами, и царь Ахемин был в глазах местных правителей сыном Синахириба. Так причудливо менялись новости, переваливая через высокие горы. Местные купцы про Китай знали, но никогда там не были, опасаясь свирепых кочевников. Но вот изделия оттуда и шелковые ткани иногда получали, потому что теми товарами китайцы платили наемникам жунам, обитавшим на севере той земли. Жуны иногда сталкивались с Юэчжи и с множеством племен, родственных сакам, массагетам, исседанам и савраматам, кочующим по великой степи. Вот такими извилистыми путями пробивался сюда товар из далекой страны на востоке. Да и смог нанять человека сакского племени, что знал дорогу на месяц пути на восток через землю Шаш. Он запросил панцирь за службу, ведь деньги в их землях не могли спасти жизнь, а панцирь очень даже. Да и в который раз возблагодарил Бога за то, что он столкнул его с пророком. Ведь тот настойчиво рекомендовал ему взять с собой товары для торговли, а не серебро. Верблюды везли финикийское стекло и пурпурные ткани, оружие и украшения. А вот именно для таких случаев пророк предложил взять всякую ерунду, вроде ножей, котлов и бус. И именно эта мелочь оказалась драгоценной в глазах кочевников, когда он расстался с проводником Саком и углубился в бескрайние просторы Великой Степи. Племя за племенем с восторгом гнало к нему своих низкорослых лошадок, натягивая луки и размахивая кривыми копьями, но увидев сверкающий бронзой строй, теряло всякий интерес к дальнейшей беседе. Вожди, с вымученной улыбкой, делали вид, что именно так в их землях принято приветствовать уважаемых гостей. Они, конечно, могли собрать тысячи всадников, но на это требовались многие недели и десятки гонцов, рыскающих по далеким кочевьям. А неведомые воины, вот они, дарят блестящий котел, поят вином, от которого заплетаются ноги с непривычки. И даже нападать на них уже не так хочется, хотя во вьюках их верблюдов еще много таких хороших котлов и красивых бус. За небольшую мзду вожди давали проводника, который вел караван к следующему оазису в землях, что позже назвали Восточным Туркестаном. Так, еще через 2 месяца пути, князь Дай смог нанять проводника, что знал дорогу в земли жунов, и говорил на их языке. И язык тот уже был совсем не похож на язык саков, который кое-как был понятен. Этот народ был неведом в античном мире. Его позже прославил Атилла, который этот самый мир превратил в тлеющие угли. Вот так, проходя через неведомые степи, князь Дай пришел к Желтой реке, по левому берегу которой он добрался до царства Цзинь. Город И, царство Цзинь, в настоящее время, провинция Шаньси. Князь Цзиминь был в трудной ситуации, да и все земли народа Хуася переживали не лучшие времена. С тех пор, как варвары-жуны 100 лет назад разграбили столицу царства Чжоу, город Хаоцзин, резиденция правителей, была перенесена на восток, подальше от свирепых кочевников. Власть ванов, повелителей Китая, слабела с каждым поколением, и покорные некогда княжества становились все смелее, начиная грызть своих соседей. Соседние варварские племена жунов и ди радовались и совершали разорительные набеги, присоединяясь то к одному князю, то к другому. Впрочем, иногда они не утруждали себя выбором союзников и грабили всех подряд. А ведь когда-то все было неплохо, пока на престол не сел этот недоумок Юван. Последний государь западной Чжоу влюбился в простолюдинку немыслимой красоты, Баосы. Из-за нее он удалил от себя царственную супругу, дочь вассального князя, и своего законного наследника, и знать начала роптать. Юный Дуралей совсем потерял голову от собственной наложницы, и забросил дела государства, назначая на высшие посты проходимцев. Дни и ночи он проводил с Баосы, и его печалило лишь одно: эта стерва никогда не улыбалась, а ее прекрасное лицо было похоже на маску. Однажды Ван приказал зажечь сигнальные огни, которые говорили о том, что на царство наступают кочевники. Видимо, он исчерпал попытки развеселить любовь всей своей жизни. Но тут случилось чудо. Наложница увидела бестолковую суету, тысячи перепуганных людей, и начала хохотать. Юван пришел в полный восторг, и как-то раз повторил свою шутку. Баосы снова засмеялась. Но в то же самое время его отвергнутая жена позвала на помощь княжество Суи и родного отца из княжества Шен, которые подняли восстание. Из степей пришли хищные племена жунов, которые опустошили весь запад страны. Сигнальные огни вновь загорелись, но никто больше не пришел на помощь шутнику Вану, и столица осталась беззащитной. Юван был убит, а его любимую наложницу подарили вождю кочевников, и она закончила свою жизнь в какой-то кибитке. Вот такая грустная история. И теперь, спустя 100 лет, страна раскололась на 20 частей, которые рвали друг друга, не обращая внимания на ванов в далеком Лояне. С юга наползало воинственное царство Чу, которое одно за другим поглощало более мелкие княжества. На западе усилилось царство Цинь, земли которого с огромным трудом были отбиты у кочевников, убивших Ювана. Это царство и теперь было населено потомками жунов, и разводило коней, чем, как известно, настоящие хуася не занимаются. А прямо в центре страны крупнейший город Суева был отдан прадедом князя Цзиминя родному дяде, и был источником постоянной головной боли. Более того, через 5 лет князь Цуева победит в междоусобной войне и объединит Цзинь. Цзиминь, конечно же, знать этого не мог, но прекрасно понимал, что к этому все идет. Князь чувствовал себя крайне ненадежно и терялся в догадках, как ему одновременно отбиться от жунов на севере и собственного родственника в центре страны. Он ложился спать с этой мыслью и с ней же вставал, но выхода из тупика не видел. Повелитель, евнух распростерся на полу, не смея поднять лицо. В пригороде столицы странные люди. Мне доложили, что это торговцы, но их сопровождает князь с сильным отрядом. Вот как, удивился князь, откуда они? Я боюсь прогневать повелителя, но они утверждают, что пришли из далеких западных земель и прошли через земли жунов. Я склонен им верить, величайший. Они совсем не похожи на людей Ди. У них другие лица, растут длинные густые бороды и незнакомое оружие. И оружие великолепное, государь, особенно броня и шлемы. Наши стрелы не возьмут их, и они производят впечатление опытных воинов. Опытных воинов, встрепенулся князь, приведи ко мне их главного, я дозволю ему поцеловать землю у моих ног. Повелитель, я взял на себя смелость поговорить с их вождем. Тот утверждает, что он самовластный князь в своей земле. Мне кажется, он не станет целовать землю перед повелителем, и тогда нам придется его казнить и убить всех его воинов. Но они сильны, а собрать войска мы не успеем. Такая победа обойдется нам очень дорого. Что ты предлагаешь? Мин Цзин обдумывал варианты. Если князь, то нет урона для чести, чтобы встретиться на пиру. Впрочем, евнух угадал его мысли. Князь этих иноземцев хотел бы вручить подарки повелителю. Думаю, было бы уместно дать пир в его честь. Пир будет через неделю. Пусть подождут. Глава 10. Где в Египте стало жарко. Армия ассирийцев, разрушив Пер-Амон, ушла из священных земель Египта в Иудею, и жрецы бога солнца могли праздновать победу. Иерусалим, сильная крепость, набитая оружием. Жители его, иудеи, упорны и отважны. Сам Сенахериб ушел оттуда не солоно хлебавши. Авторитет верховного жреца Аменемхита в глазах повелителя вырос неимоверно, а служители Птаха были посрамлены. Их сторонники лишались должностей, а новые земельные пожалования их храмам теперь не грозили очень и очень долго. Тахарка спешно укреплял стены Мемфиса, понимая, что многочисленные города Дельты он удержать не сможет, но проклятые захватчики увязнут в болотах и зарослях тростника, что были там в изобилии. Из местных жителей готовились отряды для партизанской войны, которая в этих местах могла идти бесконечно. Любому войску нужно есть, нужно оружие и снаряжение. И именно на отряды снабжения в первую очередь будут нападать египтяне, а потом, по измотанным голодным частям нанесет удар армия, которую собирал фараон у Мемфиса. Тахарка кинул клич в далекой Нубии, откуда за плату потянулись целые племена эфиопов, с которыми еще совсем недавно беспощадно резались воины фараона. Жители далекого юга были отважны и невероятно выносливы. Они были вооружены копьями и легкими щитами, впрочем, как и египтяне. Тяжелого доспеха пехотинцы тут никогда не носили. К Мемфису тянулись отряды лучников и колесничих. Армию вторжения ждала самая горячая встреча. А в это самое время небогатый торговец Пакер в пригороде Фиф наблюдал за домом верховного жреца Аменемхита, который недавно удостоился милости государя, к вящей злобе жрецов Птаха. Загородный дворец, выстроенный из сырцового кирпича, был окружен пальмами и, по древнему обычаю Египта, представлял собой вытянутое здание с плоской крышей и двором внутри. По периметру двора располагалась крытая галерея, в которую выходили все без исключения помещения дома. Толстые колонны и стены были расписаны и облицованы каменными плитами, украшенными барельефами. Окна были крошечными и служили скорее для вентиляции, чем для освещения. Так и только так, тысячелетия подряд строили дома богачи в Египте, потому что это наилучшим образом соответствовало климату, в котором жили тут люди. Отличия были лишь в размерах, или, как в этом случае, в наличии 2 копьеносцев, умирающих от жары и скуки у входа. Служба у воинов заканчивалась с закатом, когда 2-створчатые ворота закрывались на толстый брус изнутри. Ворота из дерева или бронзы были роскошью в Египте, и люди попроще обходились тряпкой, закрывающей входной проем. Но тут безопасность была на уровне, и очередной стражник без зазрения совести дрыхнул во внутреннем дворе до утра, охраняя хозяина даже во сне. Задача сука и была непростой, здание представляло собой закрытый со всех сторон прямоугольник с окошками, куда не пролезет даже голова. Спальный покой был довольно большим, примерно 10 на 10 шагов, и у стены стояло ложе, устеленное расшитыми одеялами. Стены были обтянуты тканью, а вдоль них стояли сундуки, которые, впрочем, были закрыты. Спал великий жрец всегда один, это сука я знал точно. Служанки, которым предлагают сережки в полцены, бывают так болтливы. А еще им бывает скучно, и ни с кем почесать язык. Служанки за украшения платили ворованной едой, стражники получали пиво за то, что позволяли продавать сережки служанкам, а сука я досконально изучил расположение помещений в доме. В общем, все были довольны. С его опытом не представляло труда влезть на плоскую кровлю кирпичного здания. Там, на крыше, он закрепил веревку с узлами, по которой можно было спуститься во внутренний двор. К удивлению сука, спальный покой тоже имел дверь, открывающуюся наружу, и оснащенную изнутри засовом. Великий жрец Аминимхит заботился о своей безопасности. Ну что ж, он мог умереть легко, но его осторожность сыграла с ним злую шутку. Ведь тот самый день уже наступил. Сука я забрался на крышу, подполз на животе к краю и осторожно выглянул вниз. Всего час до рассвета, самый крепкий сон именно в это время. Стражник храпел вовсю, выписывая носом невообразимые рулады. Сука я ловко спустился по веревке вниз, бесшумно проскользнул к спальне и засунул под дверь небольшие клинья. После этого он покинул двор тем же путем и очутился около окошка покоев, где беззаботно спал Аминимхит. В комнату полилось масло для светильников. Сука я лил его не жалея, и на полу расплывалась большая вязкая лужа. В окно полетели старые тряпки и горящий пучок тростника, от которого масло весело вспыхнуло, растекаясь по комнате жидким огнем. Великий жрец проснулся от непривычного жара и запаха гари. Он рывком поднялся на постели, в ужасе увидев окружающее его пламя, от которого занялась ткань, что обтягивала стены. Пожар. Аминимхит побежал к двери, выбрав участок, где не было горящего масла, отодвинул засов и толкнул дверь, пытаясь выбраться из огненной ловушки. Но дверь не поддавалась. Аминимхит заверещал от страха, ведь он уже задыхался и кашлял от едкого дыма. Очнувшийся от сладостного сна стражник подбежал к двери и начал дергать за бронзовые кольца, но безуспешно. Вопли за дверью усилились, и в доме проснулись все слуги и наложницы жреца. Началась паника. Обезумевшие люди метались по двору, размахивая факелами. Ночь на улице, не видно же ничего. Пока выломали дверь, что уже полыхало вовсю, великий жрец Амона Ра был мертв. Пожар кое-как затушили, забросав песком и заливая водой, и больше никто не пострадал. Но почерневшее тело великого жреца и раскрытый в безмолвном вопле рот не оставляли сомнений в том, что уход его в лучший мир был нелегким. «Отвечай, негодяй, кто заплатил тебе?» — спрашивал государственный писец у обезумевшего от ужаса стражника. Тот был подвешен под потолком, а у его ног палач разводил костер. «Господин, господин, я не виноват, я ничего не брал. Пощадите, господин», — рыдал в голос стражник. Впрочем, тут это мало кого трогало. Жизнь человека в обществе, подобному муравейнику, стоила не больше жизни муравья, тем более, жизнь какого-то стражника. Великий жрец лег спать и закрыл дверь, как обычно, — спросил писец. «Тиски для пальцев и бронзовые прутья. Это не тебе», — резко ответил писец, увидев ошарашенное лицо стражника. «Да, господин», — ревел белугой стражник. Он сам запер дверь на засов, как обычно. «Ты спал? Что вы, господин? Я не сомкнул глаз, охраняя величайшего», — врал напропалую бедняга. «Тогда, значит, это ты поджег комнату изнутри?» — ласково спросил дознаватель. «Господин, я ничего не поджигал, там просто лампа упала, это же все знают», — верещал стражник. Господин во сне наглотался дыма и задохнулся. «Тогда объясни мне, порождение шакала, почему под дверь оказались подложены клинья, а пол обгорел, как будто опрокинувшаяся лампа была размером с ведро? И почему все лампы в покоях оказались на своих местах? И почем на крыше нашли веревку с узлами? Ты не знаешь?» — вопросил писец. «Я не знаю, господин, я ничего не видел. Пощадите», — орал стражник, видя приготовление палача. «Пожалуй, сначала будут все-таки тиски для пальцев. Начинай». Четырьмя неделями позже. Меннифер, он же Мемфис, великий фараон Тахарка, слушал неутешительные новости. Погиб великий жрец Аминимхит, которого самым чудовищным образом сожгли в его собственном доме. Для народа это было представлено, как несчастный случай, но, как обычно это и бывает, все сразу узнали. Слухи покатились по Фивам, один другого причудливей. Ну не умирают люди такого уровня от нелепых случайностей, да еще так вовремя, насолив врагам. Потом погиб начальник дома оружия, который был по совместительству зятем Птахотипа. Его зарезали в собственной постели, издевательски оставив в ране богато украшенный нож фиванской работы. Вслед за этим был зверски убит старший жрец Амона Ра, который должен был занять место покойного Аменемхита. Ему отрезали голову и положили на алтарь, что был в его доме. Неслыханное кощунство. После этого был задушен начальник колесничьего войска, который тоже был родственником верховного жреца Птаха. Поражало то зверство, с каким проводились расправы, ведь даже смертная казнь в Египте не носила столь изощренного характера. Вельможи давали возможность совершить самоубийство, а человека попроще просто бросали крокодилам. И преступник наказан, и священное животное было сытым. Знать притихло. Новости со скоростью пожара распространялись по обеим столицам, и многочисленные родственники и протеже жрецов отсиживались в своих домах, окруженные охраной. Хуже того, дома сидели высшие чиновники и военные, от которых зависел исход войны со страшным северным соседом. Великий царь был в замешательстве. Эти негодяи решили у него под носом междоусобную войну развязать, что ли. Совсем распоясались, обрушить свой гнев на жрецов Птаха он не мог. Во-первых, нет доказательств. Во-вторых, еще божественный фараон Неферкара, как и 2000 лет назад, сделал жрецов неприкосновенными. О, боги, как же ему поступить? В покой зашел бледный, как полотно, первый министр, чья должность называлась Пчати. Он упал на брюхо, а фараон, в знак особой милости, позволил облобызать свои ноги. Пусть радуется. Нечасто царь так балует своих рабов. Обычно они целовали землю, по которой он ходил. Повелитель, беда. Что еще случилось? Недовольно спросил фараон. Бог Апис умер. Прорыдал Чати. Как умер? Изумился Тахарка. Богу и 10 лет не было. Молодой еще бык. Апис был живым воплощением Осириса и Птаха. Он был посредником с миром мертвых и имел самое прямое отношение к разливам Нила. Он являлся одним из столпов жизни древнего Египта и был окружен самой трепетной любовью и почитанием. Ни одному египтянину даже в голову не могла прийти мысль нанести ему какой-то вред. Это было абсолютно невозможно. Обычно аписы доживали до 25 лет, после чего их торжественно топили в Ниле. Мумию священного быка с царскими почестями хоронили в специальной гробнице. Когда находили новое воплощение аписа, это становилось праздником для всей страны. 29 признаков должно было сойтись в одном животном. И тогда он и его священная мать переезжали на жительство в специальный храм, расположенный к западу от святилища Птаха в Мемфисе. Досрочная смерть Аписа была страшным несчастьем и считалась зловещим предзнаменованием. Солнечное затмение, низкий разлив Нила, саранча, эпидемия – все беды сразу могли обрушиться на Египет. В любом случае, действующему фараону это не обещало ничего хорошего, ведь в глазах подданных он терял милость небес. Его убили, повелитель. Пискнул сановник, лежавший у его ног. Тахарка рухнул в резное кресло, почувствовав, как сжалось что-то в груди. Это была катастрофа. Через 2 недели, окрестности Пёр-Аммона. Скромный купец Пакер вылез из своей папирусной лачонки, безжалостно отпихнув ее ногой. Больше она ему не понадобится, как и личность купца Пакера. Он был на восточном берегу Нильского рукава, где раньше стоял Пёр-Аммон. Персидская армия была здесь, он уже видел конные патрули. Сукая забросил на спину мешок с пожитками и едой, и побрел на восток. Воинов он встретил уже через час. Те, увидев беззащитного путника, не на шутку воспылали тягой к его имуществу, и пустили коней рысью. Сукая спокойно ждал, когда конники окружат его, весело обсуждая такой приятный сюрприз. К их удивлению, египтянин на отличном персидском языке произнес: «Старший кто, ты умом тронулся?» – спросили у него воины. «Мешок давай сюда и вали, пока цел». «Старший кто?» — повторил вопрос Сукая и достал из-за пазухи золотую пайцзу со знаком священного огня. Конники на всякий случай соскочили с коней и склонили головы. «Мне нужен конь, вы проводите меня в лагерь, потом свободны». «Да, господин», — сказал старший из персов. «Но если эта штука не настоящая, я даже не представляю, что с вами сделают. А ты представь на секунду, что она настоящая, и что сделают с тобой, если ты сейчас меня не послушаешь». «Ты все еще хочешь покопаться в моем мешке или уже передумал?» — ответил ему Сукая. «Веди в лагерь, и быстро!» После смерти бога Аписа армия великого царя шла по дельте от города к городу, почти не встречая сопротивления. Кое-где правители сект, номов в греческом варианте, пытались вступить в бой, но это было скорее из-за неадекватного восприятия действительности. Слабоумие и отвага местных чиновников пресекались быстро и жестко, а рассыпавшиеся веером по стране беженцы только усиливали панику. Города в подавляющем большинстве своем открывали ворота, как это было и в нашей действительности. Ведь, если царь не угоден богам, зачем подданным умирать за него? Отсюда следовал логический вывод, что если новый царь побеждает, то он как раз богам угоден, и с ним надо договариваться. Этот фокус египетские жрецы проделывали много раз, и каждый раз получалось. И гиксосы, и ливийцы, и нубийские фараоны принимали правила игры, встраиваясь в сложную систему местной жизни. Но в этот раз система дала сбой. Со жрецами не договаривались, их ставили перед фактом. Настоятелей храмов тащили к самому Нибиру Унташу, который следовал с армией, и тот пояснял жрецам, как будет строиться их дальнейшая жизнь. После возвращения Сукаи, который подробно доложил свое видение проблемы, все планы первосвященника были пересмотрены, ведь он чуть было не совершил чудовищную ошибку, повторив то, что уже делал раньше. Местные верования трогать было нельзя, по крайней мере сейчас, но вот остальное трогали, и очень сильно. У храмов отбирали земли, и это не обсуждалось. Храмовые хранилища обчищались методично и качественно, и казначей великого государя, получив очередную сводку по телеграфу, судорожно изыскивал новые помещения, где будут сложены груды серебра и золота. В обмен на лояльность сходящим с ума от страха жрецам предлагалась самая высокая цена – жизнь, ну и неплохое денежное содержание. В Мемфис поплыли гонцы, к самому Птаххатепу. И тот, будучи в немилости у государя нынешнего, подумывал о том, чтобы войти в милость у государя будущего. Ведь в армии был разброд и шатание. Смерть живого бога привела народ в уныние, и Тахарка в глазах подданных легитимность уже потерял. А новый царь, захвативший старую столицу Пер-Рамзес, наоборот, эту самую легитимность приобретал. Так была устроена жизнь в этой странной земле. Ведь Александру Великому жрецы сдали страну вообще без боя, и после этого мирно уживались почти 300 лет с династией Птолемеев. Впрочем, с римлянами они уживались тоже, очень договороспособные люди были, на удивление просто. От тягот войны крестьяне страдали меньше всех. Бывало, заглянет такой звероподобный всадник в убогую лачугу, сморщит нос и поедет дальше. Ну нечего там было брать, горшок если, или мотыгу какую, только с баб подать натурой получить. Ну так то законное дело на войне. А жечь деревни приказа не было, государь велел беречь налогоплательщиков. Великий фараон Тахарка отводил войска на юг, к Мемфису, стягивая туда все наличные силы, и готовился дать генеральное сражение. Оборона дельты рассыпалась, потому что население не убивали и не уводили в плен, а потому ползать по болотам и камышам, изображая из себя героев, желающих было немного. Просто очередная смена династии, сколько раз такое уже было. Ведь сами жители Великого Царства уже и забыли, когда ими правили природные египтяне. Какая разница, что за фараон на троне, да лишь бы Нил разливался так, как положено ему великими богами.